Железной дорогой до места мне добираться не вариант. Не хочу там светиться, чтобы против меня свидетели были. Меня тут уже многие знают. Можно, конечно, устроить пеший марш-бросок через полупустыню. 4 часа туда, 4 обратно, но я же задолбаюсь от таких нагрузок. А мне еще дело делать. Поэтому, в этот вечер я попросил у одного из соседей на утро ослика. Дорогой Махмуд Кули, мол, так и так, я поеду в пустыню далеко, наблюдать за животными, бабочками, жуками и прочей мошкарой. Ищу себе новые охотничьи угодья. Так что ослик очень нужен, а то раньше времени я из сил выбьюсь. Деньги заплатил, осла в аренду получил. Сразу взял трудолюбивого ишака с собой, чтобы рано утром уважаемого человека не будить. Это азы местной политики. Утром проснулся часа в 4. Ночь лежала над всей страной. Но у меня энергия била через край, я был готов к любым подвигам. Электричество в доме у меня имелось, так что я подоил гюрзу, получил свежий яд, капельку спрятал в аптечный пузырек и сразу выехал на ослике из города. Сачок пинцет с собой не брал, да и вообще оделся как для прогулки на природе. В черном небе как раз появилась серая полоска, первый признак рассвета. Видимость была, как в полнолуние при ясном небе. Как только я выехал из города, то сразу свернул на запад, к Мары. В мае светает рано, так что минут через 5, после того как я покинул город, небо начало светлеть, а мне надо преодолеть 20 км, немало, еду на целый день, так что взял еды и воды и для себя и для осла. Двигался я по старой заброшенной тропе, проложенной с незапамятных времен проходившими здесь караванами, где почва глинистая, тропа глубокая и узкая, как жолоб, оттиснутая верблюжьими лапами, где песчаная, там ветром наносятся груды легкого песка, сметаются следы, и приходится ориентироваться по белеющим скелетам, священным деревцам с подвязанными цветными тряпочками и по верблюжьему и бараньему помету. После 9 часов утра я стал приближаться к Мары. В подходящем месте, где имелась кое-какая зелень, привязал осла, накормил и напоил его. «Теперь пусть меня длинноухий здесь ожидает. Жди меня тут, серый», — приказал я привязанному животному. «Не балуйся, я же переоделся». С собой я взял в мешке давно закупленный стандартный выходной наряд туркмена. Малиновый халат и каракулевая шапка. Штаны и сапоги пойдут и мои. Из шкуры каракулевого ягненка у меня была сооружена накладная борода на завязках. Подвязал ее к подбородку, завязки спрятал под папахой. Цвет лица у меня загорелый, подкопченный, от местных почти не отличается. Это в порядке вещей для человека, проводящего дни напролет на открытой местности, где избыток ветра и солнца. За щеки я заложил валики из хлопковой ваты. Теперь меня не узнать. Амары, местный мегаполис, там приезжему человеку затеряться легко. Прикрыл я, что называется, задницу, со всех сторон. Пешком прибыл в Мары, преодолев последние 4 километра. Так и сдохнуть можно на жаре. Но мне пыль в глаза пускать нельзя, приходится терпеть неудобства. Потом пошел к гостинице, где когда-то останавливался сам. Она здесь одна приличная, так что немец стопудово остановится там же. Это же самая центровая хата для этих лет. Быстро прошел до места, нашел подходящий дом на дороге от гостиницы к центру. Да, это то, что надо. Дождавшись, пока на улице не будет свидетелей, а время уже к 11, народ по жаре мало ходит, подпрыгнул, схватился за ветку могучей и раскидистой чинары, дающей тень возле дома, и полез вверх. Далее, перебрался на плоскую крышу строения, там и затаился. На самом деле это было единственное подходящее место. Мне потребуется ровно 15 секунд после выстрела, чтобы спрятать рогатку, спрыгнуть вниз. Пока чекисты спохватятся, я уже буду в 2 километрах отсюда. Папаху я снял, халат тоже, как слишком приметные. На голову надел серую кепку, на тело набросил запыленный плащ цвета хаки и приготовился ждать. Поменьше тестостерона и экстрагена. Погрыз взятый с собой чурек, попил воды из фляги. Рано или поздно немец должен появиться. Время к обеду. Перед харчевнями уже задымились узкие жаровни, на которых с треском и шипением жарился бараний шашлык. Густой синий чад, разносившийся оттуда, вызывал у меня неукротимый аппетит. Приближается адмиральский час, а немцы, капиталисты проклятые, везде возят с собой целые чемоданы шматья, и, в отличие от нашего человека, не упустит возможность переменить запотевшую рубашку на свежую. Конечно, возможно, журналиста увезли на целый день в какой-нибудь колхоз, а может даже в какие-нибудь дамские баньки на притаенных дачах, где обслуживать гостя будет женский персонал из семей врагов народа. Но далеко иностранца возить не будут. Все же границы не так уж далече от нас. Нечего иностранцу там делать. Город покажут ему и довольно. А если и повезут, то куда-нибудь в ближайший совхоз. В часе двух пути. В общем, я тупо надеюсь на везение. Возможно, немца вообще вчера напоили в слюне, и сегодня он только к обеду из номера вылезет. Тут не угадаешь. За время ожидания я 20 раз прокрутил в голове каждую деталь плана и выстрела, который предстоит сделать, и безопасного отхода, который, хочется надеяться, последует за выстрелом. Линия прицеливания, по правде говоря, важнейший фактор из всех, имеется. Надежды мои оправдались. Через 3 часа, после того как я занял позицию на крыше, показался явно иностранный тип, все в точку. Красная спесивая рожа, белесые волосики, полностью заграничная одежда, в колониальном стиле. Мой клиент, настоящий фриц с удлиненной лошадиной хари, характером мокрицы и чувством юмора червя. Короче, обычный тевтонец до мозга костей. Мужик был в хорошей физической форме, где-то лет 35, то есть чувак мобилизационного возраста. Истинный ариец, вероятнее всего член национал, социалистической рабочей партии Германии с 20 лохматого года. Ах да, еще для полного антуража на боку у нациста висела планшетка из коричневой кожи. А на ней, конечно же, Рейхадлер, то есть распростерший крылья германский орел, сидящий на кругу, в котором была нарисована свастика. Вот и хорошо, а то я уже упарился. На пальцах у меня слой обычного канцелярского клея. Это чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Я приготовился. Взял рогатку, достал пульку. Пульку я заранее соединил из 2 небольших гвоздиков. Один согнул острым углом, это будет у меня оперение. Другой, остро заточенный, будет острие. Глиняный шарик соединил все в одну конструкцию. Плюнул в пузырек, намочил ядом острие пульки. Задание идет полным ходом. Вдох, выдох. Можно стрелять. Покойник на подходе, пронеслось в голове. Немец идет с явно советским сопровождающим, прикрепленным переводчиком. Это был крепкий, серьезный чувак, вероятнее всего вооруженный. Возможно, еще имеется и негласное наблюдение. Со стороны, люди в штатском, но по жаре они не маячат. Немец с переводчиком уже удаляются от меня в сторону гостиницы. Прекрасно. Если стрелять в лоб, то на пульку могут обратить внимание. Если в зад, то могут на автомате сделать несколько шагов, прежде чем начать оглядываться. А если и заметят мою пульку, то подумают на мальчишек. Все факторы учтены. Расчеты траектории завершились. Перекрестие на конечном пункте. Солнце у меня за спиной светит им в глаза. Никаких бликов оптики. Дело в шляпе. И, помоги мне, Боже, попасть в цель. Покойник подоспел. Медлить больше нельзя. Мишень может выскочить из поля зрения в мгновение ока, а чтобы поймать ее снова, потребуются драгоценные секунды, и провал гарантирован. Так что я быстро прицелился, натянул свою рогатку и метко выстрелил. Выстрел с дальним прицелом, но именно такие и поражают цель. И, бам, кульминационный момент. Немец на ходу сбился с ноги и немного подпрыгнул. Это мой отравленный снаряд вонзился ему в зад, словно оса ужалила. Иностранец оглянулся, но, ничего подозрительного не заметив, пошел дальше. Отлично. Советским врачам немчура не доверяет. Если почувствует себя плохо, то будет пить свои импортные таблетки. А когда журналиста привезут в больницу, то кто же поймет, что ему надо колоть антигерзин? А потом станет поздно. Коли все, что хочешь, этого журналюгу уже не откачать. Так что, когда целевая группа удалилась, я снова сменил плащ и кепку на халат и папаху и, при помощи дерева, резво спустился с крыши. Пошел к месту попадания. Там раздавил сапогом глиняный шарик, согнутый гвоздик оставил на месте, а ядовитый, осторожно поднял и взял с собой. И целеустремленно пошел прочь из города. Маршрут следования был у меня в голове. Все шло своим чередом. Жизнь продолжалась. Для всех, кроме типа в гостинице. Что же, один фриц готов. Осталось всего-то 60 миллионов. По пути я кинул гвоздик в грязь ливневой канализации, после чего смело разжал булки. Все улики уничтожены. Выбрался из города, нашел своего ослика, снова переоделся и поехал в Байрам-Али. Через 4 часа, ближе к вечеру, прибыл на место. Зато дешево. Заскочил домой, спрятал лишние вещи, отдал осла хозяину, поблагодарив его. Кто докажет, что я был в Мары? Кто меня заподозрит? Если я почти всегда шляюсь по округе, в одиночку, без свидетелей, Да и зачем мне связываться с немцем? А Хельмут Лепке уже в вестибюле гостиницы почувствовал себя неладно. Поэтому он отпустил переводчика и сказал, что на сегодня хватит. Он очень устал и хочет полежать у себя в номере. Там журналист принял сразу две таблетки аспирина и запил их из графина, после чего улегся в кровать. Но лучше ему не стало. Немца знобило. Через 10 минут ему стало очень плохо, и он позвонил на ресепшн. Еще через 10 минут прибыли врачи, сделали укол адреналина. Но от чего лечить немца было решительно непонятно. Может, какой каракурт забрался к нему в кровать и укусил его? Пока немца везли в больницу, журналист, не приходя в сознание, скончался. Костюм Лепки остался в номере. Кроме маленькой ссадины на заднице иностранца, других повреждений патологоанатомом обнаружено не было. Токсикологическая экспертиза крови показала наличие змеиного яда. И где немец мог быть отравлен? Только в гостинице или рядом с нею. Обыскали номер. Ничего не нашли. После более внимательного обыска нашли маленькую дырку на заднице на брюках. В сущности, немец мог сесть на обычную отравленную канцелярскую кнопку. Или его могли уколоть на ходу отравленной булавкой. Прошерстили персонал гостиницы. Ничего установить не удалось. Усилили пролетарскую бдительность. Наверх ушли мнения о провокации. Коварные британцы, имеющие тесные связи в Средней Азии и Афганистане, убили этого немца при помощи своих шпионов, чтобы помешать сближению Советского Союза и германского Третьего Рейха. Стали искать британского агента и сеть пособников. Произвели несколько арестов среди туркмен. Народ заволновался. А тут много народа Чапаева и других героев революции вживую видели. Через прицел винтовки. Так что обоснованно решили не нагнетать. Арестованных от греха подальше выпустили. Расследование зашло в тупик. Местная НКВД оказалась по уши в дерьме. Впрочем, немцы быстро списали своего агента в убытки. Задание у него было щекотливое. Мало ли куда он мог влезть. И чьи интересы потревожить. Гитлер нуждался в дружбе СССР, так что судьба погибшего в Туркмении журналиста на этом фоне ничего не значила. Помер и помер. Судьба у него такая. За всеми журналистами не уследишь. То одного убьют, то другого. Ничего страшного не происходит. Новых наняли, и дело с концом. Одна смерть почти ничего не значит. Мир слишком велик, и слишком много людей умирают насильственной смертью, чтобы долго зацикливаться на одном из них. С моей же стороны, один немец был сущий пустяк, хвастаться особо нечем, но ведь с миру по нитке. Глава 23. И снова настало жаркое лето. Снова пески, суховей, еще зной и токры, прожженная солнцем верблюжья степь. Белое солнце на белом небе, серо-бурая растрескавшаяся земля, поросшие колючим кустарником и жесткой ползучей травой барханы, почти полное отсутствие тени. И змеи, пауки, скорпионы, всякая радость зоолога, добывающего дорогой яд и обладающего железным терпением и не менее крепкой настойчивостью. В конце концов, работа есть работа, за нее платят деньги, и, наверное, не следует ожидать от нее ничего особенного. Жизнь все больше налаживалась, входила в устойчивую колею. Строительство моего дома шло ни шатко ни валко, в час по чайной ложке. Это я делал специально, чтобы не вызывать зависть окружающих. Своеобразная мимикрия, а то еще люди начнут задаваться вопросом, откуда деньги, Зин, а так стройка движется потихоньку, глаз не мозолит, сегодня пара часов рабочие поковырялись, завтра, привезли немного камня для фундамента, немного досок, немного соломы, чтобы месить саман, думаю, за 2 года к войне по-любому построит. Кстати, у меня тут появилось нечто вроде вспомогательного бизнеса. В стране советов же все дефицит, в том числе и стройматериалы. О масштабах всевозможных хищений и махинаций в сталинском СССР свидетельствует хотя бы история так называемого управления военного строительства, УВС, созданного инженером, полковником Павленко. Смотрите документальный фильм «Великий обман. Армия», которой не было. Хорошо иллюстрирует положение дел в стране в настоящее время такой замечательный факт, что основная масса советских олигархов кормится не на нефти, а на системе концлагерей. К примеру, 95 начальников всех лагерей были люди еврейской национальности. Как правило, такие должности приносили огромные, баснословные доходы. Так-то взятки с родственников заключенных за улучшение режима, за начисление зачетов, за досрочное освобождение. Подсобные производства, бесплатный рабский труд за пайку баланды, низкая себестоимость продукции, Продажа леса за рубеж по бросовым ценам, личные сатрапи, абсолютная власть без суда и следствия накидывать сроки до бесконечности. Несмотря на казенный героизм и идиотизм идеологии, в стране процветала неэффективность и хаос в хозяйстве, выражавшийся в отсутствии многих товаров и услуг, а также привычных удобств, отравляющих жизнь профанов, маскировалось приспособленчество. Даже лучшие советские люди в среднеазиатских панамках сплошь и рядом сейчас демонстрируют свою ограниченность, малокультурность, недоровитость. Местами возникали настоящие заповедники глупости и начальственного безумия. Вспомним шахты Донбасса, так называемое шахтинское дело. Хороших инженеров в стране почти нет. Скороспелки, выдрессированные в зомби-стиле марксистско-ленинской идеологии, не в счет. Энтузиасты рабочие, по своему незнанию, давали неравномерную нагрузку на фазы генератора и целые электростанции выходили из строя. Позже, из-за нехватки специальных реагентов, необходимых для смягчения воды, подавалась обычная вода в паровые котлы и электростанции вновь опять же надолго выходили из строя. То понос, то золотуха, а по факту ничего не работает. Тут на ум приходит ленинское высказывание, что социализм – это советская власть плюс электрификация. На деле же СССР до войны оставался крестьянской страной, с преимущественно сельским населением. И при этом спустя 20 с лишним лет советской власти только 10% крестьянских домов освещались электричеством. Какая же это электрификация? Какой же это социализм? Строили, строили и черте что построили. Дело доходило до смешного. Везли в СССР столь нужные станки за валюту. Ломалась на таком станке деталь, ее приходилось заказывать за границей. В результате дорогое импортное оборудование простаивало месяцами. По итогу, крайними опять же оказались недоучки инженера, которых обвинили во вредительстве. Тогда, в шахтах осудили 53 человека за саботаж. Недаром сейчас массово в страну завозят американских инженеров по многолетним контрактам, чтобы они наладили нам производственный процесс за большие деньги. А где наши инженеры? Кому повезло, в Париже, кому нет, в могиле. Все это здесь обыденно называют перегибы на местах. Короче, советская теневая экономика процветала даже при усатом диктаторе. Все надо доставать. И лучше всего работают здесь простые связи. Ты, мне, я, тебе. Так что, мне пришлось тоже заиметь дефицитный, эксклюзивный продукт. Для обмена. В Мары я покупал хорошую водку. Самую лучшую из возможных. Народ же из экономии предпочитал косушку ценой в 21 копейку без посуды. По результатам охоты некондиционных змей, то есть мелких, я приносил домой и купал в медном тазике, а потом засовывал их в бутылки с водкой, чтобы они там заспиртовались. Теперь внутри каждой водочной бутылки колыхалась свернутая кольцами змея, а так как я бывший продажник, то дальше дело было совсем простым. Я дарил такие презенты местной номенклатуре и баим, а среди начальства всегда имелось несколько положительных персонажей нерусской национальности, и утверждал, что это знаменитая водка под названием «Вечная молодость». Говорил, что сей напиток тонизирует организм, повышает потенцию, а если пить его всю жизнь, то проживешь очень долго. При этом, в местном советском руководстве никто не хватал звезд с неба. Все мне верили как дети. Русские есть русские. Они без хорошей водки свою жизнь не представляют. Даже в жарких пустынях Туркмении, в российском словаре давно порхает летучая фраза «Веселье Руси есть пити», связанная с народным одобрением кабацкого разгула, с призывом к пропиванию имущества, к утоплению в зеленом вине молодецкой удали. А местные мусульмане, как я уже упоминал, тоже к водке относились сугубо положительно. Тем более, что зимой тут довольно холодно. Вот и пили зимой от холода, летом от жары. И кроме того, не забываем, что рядом Памир, а там местные мусульмане пьют водку как воду. Потому, что Памир сотни лет находится под властью секты измаилитов. В Европе она широко известна под названием ассасины, то есть наркоманы, убийцы. На крышу мира измаилиты перебрались еще во времена монголов, в поисках надежного убежища. Эти горы степная конница не захватит, а ассасины издавна привыкли одурять себя всем, чем можно, от наркотиков до спиртного, у них все в кассу. Конечно, советская власть без долгих церемоний главу секты, старца горы, местные именуют его Агаханом, расстреляла, и объявила, что народ и здесь будет строить социализм, стройными рядами, и не выделываться. Так что, преемник Агахана, от греха подальше, перебрался в британский Пакистан, но народ на Памире остался прежний. со своими привычками. В общем, моя водка стала дико популярной, а поскольку продукт выпускался очень ограниченными порциями, то в скором времени у меня его местное начальство стало выкупать, рвать с руками, для презентов в центр, в Ташкент или Москву. Летом в Туркмении было жарковато, весь многокрасочный весенний наряд Маргианы успел потускнеть, отцвели, отпылали под жарким солнцем багряно-красные тюльпаны, ремирии и маки. Погасло огненно-желтое дельфиниум семибарбатум. Тут и там на пригорках и вдоль дорог виднелись куртины зонтичных, знаменитые ферулы и даремы. Зато на этом же желтоватом фоне резко выделялись густой зеленью кроны фисташковых деревьев, напоминавшие издали степные стога. Росли фисташки на некотором расстоянии друг от друга, на вершинах холмов. Земля, братцы, полна контрастов. Да и змеи попрятались, перейдя на ночной образ жизни. В один из июньских летних дней ко мне явились киношники. Они попросили кобру для съемок эпизода художественного фильма. Мне отводилась там роль консультанта. Я согласился, но до сих пор ругаю себя за то, что пошел на это. Надо ли говорить, что для съемок фильма я извлек из своих закромов самую форматную змею, здоровенную гадину, красавицу. Такой только в фильмах про Индиану Джонса сниматься, в главной роли. Успех был бы обеспечен без всяких профессоров Джонсов. Часов в 10 утра вместе со съемочной группой я выехал на трандулете автобусе за город, туда, где желтели небольшие барханы, поросшие редким кустарником. Утро было жаркое. Я сказал режиссеру, что надо бы снимать пораньше или к вечеру, когда спадет жара. А сейчас песок накалился и кобра не выдержит такой высокой температуры. Но режиссер мое предложение отклонил, сославшись на то, что у него строгий съемочный график и медлить ему нельзя. Время – деньги. Я выпустил кобру на песок и с помощью сачка пытался ее поднять, чтобы она эффектно выглядела в кадре. Она долго не подчинялась. Видимо, из-за жары у нее не было сил. Наконец, она все же поднялась. И когда оператор приготовился ее снимать, кобра снова поникла, распластавшись на песке. По телу змеи пробежала судорога. Сварилась, как яйцо в кастрюльке. Так я загубил без всякой пользы для дела свою лучшую змею. Домой я возвращался в скверном настроении, с едким чувством вины и негодования на себя, на свою бесхарактерность. В начале июля, закупившись и прихватив полный комплект змей, я снова рванул в Киев. Дела делать надо, как гласит одна из мудрейших житейских истин. Кто не идет вперед, тот идет назад. Богатеют граждане, богатеет страна. Я так думаю. В общем, волка овцы кормит. С момента гибели уголовников прошел уже почти год. Вероятнее всего они расслабились. Чего бояться? Пока вроде нечего. А у милиции и у чекистов еще продолжается кадровая чехарда, связанная с перетасовкой старых карт товарищем Берии. Риск в пределах нормы. А если сидеть жопой стулья полировать, то ничего у тебя не выгорит. До самого Киева дело шло хорошо. И столицы Советской Украины я тоже не искал приключений. Старался держаться подальше от привокзального шалмана, где пьют пиво различные ханурики. Но, не свезло. Спиной я почувствовал на себе чей-то неприятный взгляд, сверлящий мою фигуру. Я украдкой обернулся, но ничего подозрительного не заметил. Тут же народ клубится, как насекомые в роях. Главное, что не видно никаких людей в форме, проявляющих ко мне нездоровый интерес. С остальным разберемся. По ходу дела. Так что с вокзала я пошел пешком, поминутно проверяясь. Жарко. Солнце печет. Вскоре я боковым зрением заметил, что за мной, поодаль, следует мужик неопределенного возраста, явно зэковской внешности, с острыми, мелкими чертами лица, делающими его похожими на отвратительного грызуна. Вытянутая, хищная мордочка сморщена как от лимона. Бледный, кожа в крупных парах, во рту, узкие длинные зубы. Колючие поблескивали маленькие злые глаза, а большие, похожие на вареники уши топорщились грозно и непримиримо. Мелкий кармаш, я ускорил шаг, не отстает, идет за мной, словно я тащу его на буксире. По моей спине побежали мурашки. Русская мафия не прощает пролитой крови своих членов и никогда не перестает искать непокорных врагов. Что-то такой расклад мне не нравится. Кто это так смел, так решителен, что рискует сразу и всем для одного удара? Сам напросился. Я на ходу достал из кармашка ключ. Хотя мне и мешали вещи в руках, отомкнул один замочек на чемодане, вставил ключ во втором, а затем, заметив подворотню, сооруженную для проезда экипажей в старом доме, рванул туда, забежал, поставил свои палки у стены, отомкнул приготовленный чемодан, положил на мостовую, приоткрыл и отпрянул. Схватил пинцет и жду. Наступала вторая стадия кражи гуся. Вот будет номер, если змей всех разморила и они впали в летаргическую спячку. Но нет, одна гюрза, тварь ползучая, бодро выскочила в приоткрытую щель. Я тут же пинцетом сноровисто захлопнул чемодан, а вторым движением поймал гюрзу. Только не за шею, а немного ниже, так что змея забилась, заколыхалась как пружинистая стальная лента. И вовремя, так как в подворотню, запыхавшись, влетел мистер Грызун, собственной персоной, и я тут же резко ткнул его пинцетом с гюрзой в лицо. Змея сразу же ужалила, вцепившись уголовнику в нижнюю губу. Видимо, на верхней была татуха, вафлерская точка, и туда моя змея кусать побрезговала. Побледневший от ужаса зэк отскочил, развернулся и убежал. Инцидент был исчерпан. Беги, беги, умрешь уставшим. Едва ли у прибывших врачей под рукой окажется антигюрзин. Если медики и сообразят, что этого мужика укусила змея, то его будут лечить от укуса гадюки. А может, и вовсе решат, что этот пациент бредит. Откуда в городе змей? Бред однозначно. Может быть, его оса укусила, и это аллергическая реакция? Во всех случаях смерть мистеру Грызуну гарантирована. А милиции он меня при всем желании не заложит. Даже если успеет. Ментам стучать не по понятиям. За такие вещи на пике садит. Я вернул гюрзу на место в чемодан. Закрыл его, собрал вещички и поспешил на трамвай. Далее, как обычно, змей сдал на фабрику. Альперовичу позвонил, договорился. Комнатку перекантоваться пару дней арендовал. Самого заявку сделал. Родной университет посетил, но по летнему периоду красивых студенток там не нашел. После сделки провел, съездил в Белую церковь, пообщался с родными. Сообщил, что строю дом, так что через пару лет жду к себе их в гости. В общем, моя поездка снова прошла успешно, на высшем уровне. 700 граммов рыжья везу в Туркмению. Моя рискованная дерзость снова сработала на 5. На обратном пути заскочил в Москву к профессору Талызину. Там в порядке бреда высказал мечту, что неплохо бы, если бы Западная Украина и Белоруссия оказались бы в составе СССР, первым туда съездить в командировку и посмотреть тамошних присмыкающихся. Говорят, что в тех краях имеется какая-то волосатая змея. Может, это какая-то легенда, а может, редкий реликт эпохи динозавров. Переродилась же часть динозавров в птиц, значит, существуют и промежуточные виды. Короче, я сделал все, чтобы мои слова запомнили, чтобы застолбить за собой место. Девицы здесь подходящих из-за каникул не было, так что пришлось мне мотать в Туркмению, не солоно хлебавши. Впрочем, почти целый день до отхода ташкентского поезда у меня был, так что я, оставив лишние вещи на вокзале в камере хранения, посетил местные достопримечательности. Садик перед Большим театром и перекресток между двумя известнейшими центрами советской торговли, ГУМом и так называемым Большим Мосторгом, или ЦУМом. С посещением последних, расположенные близко один от другого, эти два места в течение всех часов дневной торговли как бы связаны людским потоком. Думается, торгуй там и ночью, поток пусть измельчал бы, но не иссяк. Уставая или не уставая, сотни тысяч ног истирают асфальт, следуют по историческому проезду, двумя течениями обходят старую гостиницу «Москва» и соединяются перед Большим театром. Разлившись на ручьи, эта людская река в одном конце топает по четырем этажам и обширным залам Мосторга, в другом струится по трем линиям и двум этажам ГУМа. При Сталине везде порядок, и сразу три милиционера в дверях и в проходе ГУМа были необходимы для поддержания этого порядка. Очереди кое-где стометровые, людей масса. Так как главные магазины страны, ассортимент имеется, не в сельпо попал. Бумажной мануфактуры девать некуда, шерстишка в наличии, ярких и ядовитых расцветок шелков полны полки, и хоть народишко клубится у прилавков, сходу щупая добротность тканей, но относительно свободно. Подходи и бери, ни к чему мне их брать, бодал бы их бог, на лешего они нужны. Хотя, вот и я не удержался и, из всего гумовского богатства, смаху хапнул там себе приличный костюм, в качестве претензий на респектабельность. Хотел было еще взять себе охотничье ружьецо, но или в ГУМе не было ружей, или я не нашел отдела. Короче, мимо. Но вообще красная столица хорошеет с каждым годом. Теперь здесь можно ездить не только на извозчике и трамвае. С 1933 года запустили троллейбус, а 4 года назад и первую линию метро. Добавлю, что с начала 30-х годов традиционных извозчиков резко стали сменять автомобили такси. Покидал я столицу, напевая в метро от избытка чувств мотивчик известной песни. Можно песню окончить и простыми словами. Если эти простые слова горячи, я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить вас за внимание. До свидания, дорогие москвичи, доброй ночи. Доброй вам ночи, вспоминайте нас. Находящийся рядом со мной в метро человек яркой семитской наружности что-то торопливо записывал в блокнот. Я вернулся в Туркмению, сдал шлих Надиру Уста, и жизнь моя снова пошла как обычно. Работа, тренировки, учебные стрельбы. Надобно сказать, что в новом теле я уже обитаю 3 года, и мне исполнилось 23 года. Сейчас я окреп, заматерел, подкачался как олимпиец. И совершенно не походил на вчерашнего студента, а походил я в Туркмении, на цивилизовавшегося аборигена из полукровок, а в европейской части СССР, когда на марафичусь, почищу перышки, то на молодого представителя советской науки, недавно вернувшегося из заграничной командировки в какую-нибудь жаркую экзотическую страну. Все было в тему, и фигура, и лицо, и костюм, и мысли, и аксессуары. А тут писатели и поэты так и воспевают, любуются смуглыми лицами с резкими, уверенными чертами, какие можно увидеть у матросов, летчиков, чекистов. Это красота красноармейцев, красота молодых людей, носящих на груди значок «Кто». Она возникает от частого общения с водой, машинами и гимнастическими приборами. Ю, Алеша, строгий юноша. Надобно сказать, что я теперь получал и на основной работе неплохо. Работа-то связанная с риском для жизни. Абы кто сюда не пойдет. Туземцы, например, бегают от такой работы, как черт от ладана. Так что платили мне, если не как летчику-испытателю, то что-то около того. Сейчас же уравниловка, даже номенклатура получает на уровне хорошего рабочего, добирая свое спецпайками и связями, так что каждая лишняя десятка была ступенькой, ведущей вверх. А у меня оклад грязными уже 200 рублей, плюс надбавки, сдельщина, и того выходило под 300, минус налоги, минус госзаймы, но все равно выходили завидные по нынешним непростым временам деньги. К тому же, я в своей области нечто вроде стахановца, из-за того, конечно, что снимаю сверху самые сливки, прочесываю девственные пласты, тем, кто придет за мной, уже придется намного хуже. Но кто первый пришел, кто смел, тот и съел. И в завершении скажу, что под научного работника я косил не просто так. Во-первых, у меня специальное высшее образование, во-вторых, обширные связи в научной среде, со многими профессорами я на дружеской ноге. При этом, надобно заметить, что канцелярия Академии наук СССР — это просто какой-то заповедник или коммуна бывших. Именно там нашли во множестве пристанище бывшие царские сановники, вице-губернаторы, бароны, директрисы благородных пансионов, сотрудники буржуазных министерств. И это неудивительно, так как новые власти образования чаще всего не имеют никакого. Если взять больших советских руководителей, то 60% первых и вторых секретарей обкомов партии не имеют за душой даже среднего образования. Кроме образования, у наших люмпен-вождей разного калибра часто отсутствуют также моральные устои. При всем том, там еще и процветает семейственность, бич совучреждений. Но уровень интеллекта все же даже у этих осколков прошлого, претендующего на изящество манер, сочинение стихов и употребление иностранных слов, на голову выше, чем у обычного Homo sovieticus, и быть там почти своим, многого стоит. Англицизмы же в моей речи, если ее специально не контролировать, так и прут. И вообще, я на местном фоне выгляжу как яркий и смачный интеллектуал, так как общий уровень умственного развития в стране еще крайне низок. Приведу для примера вопросы и ответы викторины из того же журнала «Огонек». Вопрос 24. На каком корабле Колумб отправился в свое путешествие, когда он открыл Америку? Правильный ответ – Санта-Мария. Вопрос 33. Как назывались корабли, на которых Колумб открыл Америку? Правильный ответ – каравеллы, самые быстроходные суда Испании. Детский сад, группа «Ягодка». Правда, встречаются и вопросы, ответы на которые сейчас знает из радиорепродуктора каждый ребенок, но меня они резко вгоняют в ступор. Какой город первым выполнил заем пятилетка в 4 года? С каким союзом сливается союз сахарников? Какой газетой организована всесоюзная перекличка скрытых ресурсов промышленности? Во сколько раз возрастет к концу нынешней пятилетки число городов, имеющих автобусное сообщение? кто председатель месткома городской насосной станции. Как правильно учитывать нетрудовые элементы? До сих пор добрая половина взрослого населения СССР неграмотны. Хулиганство хоть отбавляй, водка рекой льется. Живем в тесноте, как сельди в бочке, в коммуналках, в грязи, кое-как, по-свински. А в-третьих, я сам частенько писал статейки в научные или популярные журналы, где, опираясь на факты, широко известные в будущем, я делал свои скромные прогнозы. Подумаешь, бином Ньютона. К примеру, я писал, на уровне продвинутого пользователя интернета, что возможно, в органических кислотах, ДНК, дезоксирибонуклеиновые кислоты, РНК, рибонуклеиновые кислоты, КНК, ксенуклеиновые кислоты, заложен код живой материи, то есть генотип каждого организма. И естественно, именно передовые советские ученые, под мудрым руководством товарища Сталина, должны разгадать все тайны природы. Скорее всего, именно ДНК является громадным хранилищем генетической информации, где человеческий код состоит из триллиона букв, но явно функционален только очень небольшой процент ДНК, 3%, а остальные 97% – это генетический мусор, главным образом тот багаж, что мы накопили и таскали с собой на протяжении последних тысячелетий, то есть раскрытие этой тайны – дело ближайшего будущего. И тогда наступит сказка. Вмешиваясь в генотип, можно победить все наследственные болезни. Тайны здоровья и вечной молодости тоже перестанут быть тайной. Ну, и все такое прочее. К примеру, мы сможем взять ген свечения у медузы, внедрить его в яйцеклетку мыши и получить мышь, которая светится. И использовать обычных мышей или тараканов для освещения в наших домах, экономя электроэнергию. Статьи пользовались определенным успехом, под маркой того, что нам, комсомольцам, нет преград ни на море, ни на суше, ни в молекулярном, ядерном мире, ни в глубинах живой клетки. Как пожелаем, так и сделаем. Созвучно эпохе. Главное в этих публикациях было что? Наработка авторитета и материала. Зачли же тому же Ивану Ефремову в 1935 году всю совокупность его опубликованных статей в качестве кандидатской, а я чем хуже, у меня даже диплом за душой есть, и деньги тоже. К тому же, я собираюсь пойти по национальной квоте от Средней Азии. Всем же известно, что Средняя Азия и Закавказье во все периоды советской власти плодили липовых академиков и профессоров, словно блины пекли. Как апофеоз этого процесса, к 1980 году по численности национальных научных кадров на тысячу жителей, республики Закавказья далеко обошли и Россию, и Украину, и все развитые капиталистические страны без исключения, в том числе и США. Вот такие они гении. Правда, тематика защищаемых там диссертаций по самым скромным подсчетам на 80% носила полностью бредовый характер. А если считать районные многотиражки, то я уже понаписал столько разной фигни, что можно собрать на пару толстых томов, ежели публиковать их с пояснениями и комментариями. Так что году так в 1940 можно будет кого-то в Москве подмазать, где-то Могорычом смазать, собраться тяжком, в келейном составе, и присвоить мне чин кандидата биологических наук. Я, конечно, не гоняюсь за степенями и званиями, но на случай войны мне это пригодится. Кандидату наук присвоит воинское звание старший лейтенант, как минимум, а может быть и сразу капитаном стану. И это значит, что мне не придется стоять руки по швам перед каждым дебилом и в припрыжку бежать выполнять его приказания. Что-то я смогу решать и на своем мелком уровне, да и получать козырный профессорский пайк, который ежемесячно состоит из 1 кг риса, 1 кг пшена, 2 кг гороха и 2 кг серых, низкосортных рожков или вермишели, в СССР мечта каждого. И даже для меня, как для подпольного олигарха, это лишним не будет. Чай, макароны жрать, словно при царском режиме, каждому охота. Можно только представить, каково сейчас работать людям по 12 часов в день, 6 дней в скользящую неделю, у мартеновских печей и домен, на тяжелых физических работах в шахтах или вредных химических производствах на хлебе, который на треть состоит из измельченной коры, плюс дополнительно некотором количестве картошки и капусты, не разжиреешь. То есть я был молодой, холостой, перспективный и главное хорошо обеспеченный. Женщины на меня вешались гроздьями, лучше, чем на летчика. А ты не летчик, а я была б так рада, любить героя из летного отряда. Хотя некоторые, особо принципиальные принцессы, и утверждали, что не могут жить с беспартийным. Знаем мы эти бабские штучки, но мне и остальных было достаточно. Казалось бы, живи и радуйся. Глава 24. Между тем август 1939 года был жарким не только в смысле погодных явлений, но и в сфере политики. Война стояла на пороге. Полыхали сполохи. В апреле фашистская Италия оккупировала Албанию и включила эти земли в состав своего королевства. Каждая подобная победа все больше укрепляла позиции врага. С мая загремел на Дальнем Востоке Ханкин-Гол. Ожесточенные бои с японскими милитаристами продлились до конца августа. И летели на земь самураи, под напором стали и огня. Побитые, словно собаки, японские вояки, визгливо поскуливая, уползли в сторону Китая. Между тем Гитлер все еще терпеливо вел переговоры с поляками по вопросу транзита по Данцингскому коридору. Но поляки упирались, как каменные столбы. Нет, с СССР то они вместе с Германией воевать были не прочь, особенно если бы немцы взяли на себя основную тяжесть предстоящей войны. Но в других делах стояли насмерть, так как они уже имели мощных союзников по Антанте, Великобританию и Францию, мировых гегемонов, в колониях которых никогда не заходило солнце, и менять шило на мыло не собирались. Поляки еще помнили те времена, когда в 20-е годы могучая французская армия без труда входила на территорию Германии и оккупировала Рейнскую зону, а немцы утирались, ничего не в силах сделать. Так что войны с немцами поляки не боялись совершенно, есть же кому за них заступиться. Более того, поляки, противники всего живого, откровенно желали вступить в новую войну, считая, что немцы долго не потрепыхаются, и тогда снова Польше союзники щедро выделят лакомые куски, за просто так. Главное, необходимо спровоцировать кризис, и он быстро окупится, ведь мобилизационные возможности Великобритании и Франции, контролирующих сейчас половину мира, плюс примкнувшие к ним Польши, превышают возможности немцев в десятки раз. Если Гитлера спровоцировать на войну, то Германию раздавит в необычайно короткие сроки. Кроме этого, поляков активно подзуживали США, мечтавшие о Второй мировой войне. Ведь после Первой мировой войны, США из должника Европы с пассивом в 6 миллиардов долларов, стали кредитором с активом в 10 миллиардов. А тогдашний 1 доллар можно смело приравнивать к 1000 в 21 веке. Так что американцы страстно мечтали повторить свою авантюру. Они нуждались в новой мировой бойне. И в Варшаве любители ловить рыбку в мутной воде были во всем согласны со своими заокеанскими единомышленниками. Более того, в Вашингтоне прямо заявили, что если Париж и Лондон будут проводить политику второго Мюнхена и не объявят Германии войну в случае нападения на Польшу, то европейцы автоматически лишатся любой американской помощи. Как написал в своих мемуарах посол США в Лондоне Джозеф Кеннеди, корча из себя не шестерку, а значимого человека, типа Далай-ламы, ни французы, ни англичане никогда бы не сделали Польшу причиной войны, если бы не постоянное подстрекательство Вашингтона. Летом 1939 года президент непрерывно мне предлагал подложить горячих углей под зад Чемберлину. Весной 1939 года из-за экономического кризиса в США промышленные мощности были загружены всего на 33%. Как выразился один из говорунов-помощников президента Рузвельта, натянув поутру белые колготки: «Спасти нашу экономику может только война». В рамках такой программы двуличные американцы со змеиным коварством щедро раздавали обещания о поддержке и помощи и немцам, и полякам, и всем подряд. Недаром же гитлеровская Германия за 5 последних лет получила столько же американских инвестиций, накачивая военные мускулы, сколько сами США набирали целых 40 лет. Вот обрадованные поляки, в качестве детонатора, и провоцировали военный кризис в меру своих сил и возможностей, на ровном месте, всячески раздражая Гитлера. Кроме того, рейхсфюрера с его теорией арийского господства изрядно злило, что польские поработители на полученных ими после Первой мировой войны немецких землях обращаются с немцами как с людьми второго сорта. Получилось в теории одно, а на практике совершенно противоположное. Славяне, господа над немцами, что было явным нонсенсом. В августе, когда германо-польские переговоры зашли в тупик, Гитлер сделал ход конем по голове. Был у него козырь в рукаве. Фюрер решил перевернуть поднос, то есть не с поляками нападать на русских, а с русскими на поляков. В середине августа в Москву отправилась немецкая делегация вести переговоры о торговле и о кредитах, а на полях встречи провентилировать решение польского вопроса. А надобно сказать, что поляки в Европе не очень котировались. Главные европейские лидеры называли их то жуликами, то гиенами. Кто-то даже откровенно говорил, что Польша – вошь в волосах человечества. Какое-то рациональное звено в этих утверждениях присутствовало, так как именно польские ученые утверждали, что мыло – вредно. По концепции правоверному поляку дозволяется мыть с мылом всего три участка тела – подмышки, жопу между булками и ступни. Остальное нежелательно, так как можно смыть польскую идентичность, или же польский дух. То есть поляки имели только одну ценность – как вошь или как паразита их можно было всегда натравливать на русских. Это была их главная историческая миссия, в противном случае европейцы уже бы давно всех этих поляков уничтожили и забыли, как братских польше-балтийских славян. И хотя формально Антанта обещала Польше свою защиту, на самом деле просвещенные европейцы воевать за славянских варваров не рвались, и Гитлер это прекрасно знал. Сталин же понимал, что нынешняя конфигурация границы с СССР убийственна. Кроме того, необходимо было вернуть порабощенное братское белорусское и украинское население из-под польского ига. То есть предложения Гитлера нашли в Москве самый горячий прием. Особенно, если решить вопрос еще также с Прибалтикой, Финляндией и Румынией, странами агрессивного военного блока Малой Антанты. Так что 19 августа в Москве, хорошо знакомый с европейской и американской подлостью, было заключено с Германией торговое и кредитное соглашение. Мы получали кредит в 200 миллионов марок на 2 года, а уже 23 августа подписан пакт о ненападении, известный также как пакт Молотова-Риббентропа, с секретными протоколами. Гитлер обещал все, не собираясь выполнять ничего. Так фюрер понимал дипломатию. Надобно сказать, что в Германии этот пакт прогремел как гром среди ясного неба, так как пока военные предполагали войну с Польшей только в теории, и вдруг, совершенно неожиданно, с бухты-барахты подготовка к войне вступила в решающую фазу. Планы, с учетом того, что советские войска выступят в польской кампании как союзники, надо было подготовить, просчитать и утвердить за считанные дни. 5 суток на все и про все, не обошлось без дурацких накладок. Так в ночь на 31 августа, когда царила полная летняя тишина и неподвижность, диверсанты спецподразделения Брандербург 800 напали на пограничный польский пост, нейтрализовали трусливых часовых, заперли польских безоружных пограничников в казарме и открыли дорогу наступающим частям немецкой армии. Оказалось рано, еще ничего не было готово. В ту же ночь польские диверсанты напали на немецкую радиостанцию в Глайнвице. В первом случае жертв не было, то во втором были убитые и раненые. Опять же в первом случае немцы сказали, что пошутили и ушли, мол, гутен так, камрады, а во втором начался скандал. Поляки заявили, что нападение на радиостанцию в Глайнвице – провокация и инсценировка. Хотя польские паны сами хотели спровоцировать войну, надеясь на новые территориальные приобретения, но не хотели, чтобы в упадочной Антанте сказали, что они начали первыми. В любом случае, при этой провокации стороны действовали под чужим флагом. Так что, правды уже не добиться. Но Германия воспользовалась провокацией в Глайнвице как казусом белли, то есть поводом к войне. К огромной радости поляков, которые могли бы смягчить этот инцидент, а не раздувать пламя новой мировой бойни. Но кто искренне хочет отведать трындули, будет залупаться. Короче, в ночь на 1 сентября бойцы спецотряда Брандербург 800, закаленные профессионалы, на том же посту начали по новой. В этой игре было жизненно важно первым открыть быстрый, но убийственно точный огонь, так как немцев, вместе с австрийцами, было всего в 2-5 раза больше, чем поляков. А с учетом огромной численности англичан и французов силы оказались неравны. Здесь за считанные дни решались вопросы жизни и смерти. И снова польские солдаты оказались к этому нападению совершенно не готовы, решив, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Но на этот раз уже на польскую территорию вступила германская армия. Поляки, эти ланскнехты мирового капитализма, вели себя так, как будто у них главная задача – выиграть информационную войну, а не реальную. Германские части со всей дури беспрепятственно продвигались на Варшаву, а местные газеты были полны сообщениями, как храбро поляки бьют немцев на чужой территории. Союзники еще не вступили в войну, а газеты уже пестрили статьями о том, как Антанта бомбардировками вдалбливает Германию в каменный век. Простой народ, развесив уши, верил такой билиберде, хотя более информированный по долгу службы плебей президент Польши Мясницкий с небритой рожей уже 1 сентября бежал из Варшавы. Усрался, бедный. Когда-то Мясницкий работал скотником в свинарнике и каждый день получал нахлобучки за пьянство и прогулы и неожиданно был назначен президентом этого недогосударства, похожего на цирк Шапита. Говорят, это назначение состоялось за оригинальный цвет его трусиков. Между тем Антанта тоже не стала сидеть сложа руки. Чехословакию сдали, но Гитлер не остановился. Приходилось озабоченно чесать репу. Уже 1 сентября Британия объявила мобилизацию. 2 сентября как до жирафа дошло и до французов. Они, хотя и тормознули, но тоже объявили мобилизацию, чтобы иметь все карты на руках. А краковская газетенка «Темп дня» в этот день разродилась идиотской передовицей «Польские летчики бомбят Берлин и Гданьск». Энтузиазму толпы, что как бараны собрались в этот день в Варшаве, перед зданием британского посольства, нет границ. Еще бы, голозадые и сопливые польские болваны испытывали необычайный прилив восторга, как в далеком детстве, когда на поле сражения с соседскими пацанами врывался старший брательник, неминуемо обеспечивающий быструю и убедительную победу. 3 сентября, когда мобилизация шла полным ходом, Великобритания попросила немцев в злобной ультимативной форме отыграть все назад, вывести войска из Польши и извиниться. Причем время на все дали 2 часа. Даже при всем желании немецкие зольдатин не могли этого успеть. То есть этот полный ненависти ультиматум был выдвинут просто для проформы. На самом деле англичане сами мечтали напасть на Германию. Когда в 11:00 истекло время британского ультиматума, то в 11:15 безумный лорд Чемберлин уже объявил войну Германии. От имени Великобритании, Индии, Австралии, Канады и Новой Зеландии. И прочие мелочи. И тут же немцы резво ответили. Под лодкой был торпедирован огромный пассажирский лайнер «Атения». 117 пассажиров погибли, 1301 были спасены. Вот так, лордом по мордам, макнули сэров головой в унитаз. Тормознутые французы и тут всех насмешили. Эти галлийские клоуны объявили свой ультиматум только в 12:00, то есть просто для галочки, так как формально они в любом случае должны были выступить на стороне союзных англичан. При этом, продравшись через бюрократические рогатки министерских шнурков, не способных решить любой серьезный вопрос, президент Франции Деладье, этот политический импотент, объявил войну немцам уже ближе к ночи, в 20:30. В этот же день польское радио без тени сомнения врет в прямом эфире, что доблестная французская армия прорвала фронт в Германии сразу в 7 местах и устремилась вглубь страны. 4 сентября английские летчики бомбили немецкий Вильгельмсхафен. Правда, бомбардировка свелась к тому, что англичане сбросили с неба 6 миллионов листовок со словами «Фриц, сдавайся», и посчитали, что главное дело уже сделано, можно пожинать лавры. На этом военные действия Антанты в этот день и ограничились. Французы сидели тихо, как мыши, за своей линией Мажино, а немцы уже взяли штурмом большой город Катовице в Силезии. Также 4 сентября, подгоняемый упаднической Англией, войну Германии объявил Непал, а уже 5 сентября немецкие войска, действуя с двух сторон, соединились в Поморье, пробив Данцингский коридор и окружив наглухо сильную польскую армейскую группировку Поморье. Понимая, что дело дрянь, в тот же день из Варшавы, роняя тапки, бежало и польское правительство. Эпигоны. Хотя газеты на все лады рассказывали обывателям, что храбрые поляки, все как один по уровню подготовки доблестные офицеры спецназа, бьют немцев в Германии, туда же вторглись и французы, а англичане нещадно бомбят у немцев все, что движется. Мол, наша победа придется дня на день. Когда-то Остап Бендер хохмил: «Запад нам поможет». Польские газеты утверждают, что Запад уже помогает. Якобы, Германия уже полностью в блокаде. Падет со дня на день. 6 сентября о войне с Германией заявила далекая ЮАР. Но вот государства Малой Антанты, Румыния и Прибалтика, почуяв откуда ветер дует, словно воды в рот набрали. Союзники не смогли добиться от них заявления о начале войны. Напротив, все младоевропейцы громко кричали о своем нейтралитете. Можно сказать, восточноевропейский блок НАТО сразу развалился. Но это никому не интересно. В этот день польская газета «Минутка» балует своих читателей сенсацией. 30 польских бомбардировщиков, на словах, бомбят Берлин, польская армия наступает, французская, тоже, линия Зигфрида сломана в 5 местах, немецкие солдаты разбегаются в панике. Через неделю после начала войны, 7 сентября немецкие войска заняли почти все крупные польские города, кроме столицы, Краков, Познань, Лодзь. Теперь из обреченной Варшавы в восточный Брест сбежал, словно испуганная курица, маргинальный главнокомандующий Рынс Смыглы, в поисках безопасного сортира. Но газеты все так же дружно голосили о победах Антанты. Правда, французы выделили отряд, что, осторожно озираясь, вошел в немецкую область ЦР. 8 сентября немецкие танки уже ворвались в предместье Варшавы, разбрасывая вокруг защитников города как ведро навоза на огороде. Газеты, которые писали люди, явно выжившие из ума, все так же дружно надрываются о мифических победах Антанты. Хотя жители агонизирующей столицы могли невооруженным глазом уже посмотреть на эти победы. К 11 сентября немцы заняли все на западе вплоть до Вислы. Испугавшись, что они не в домике, осторожные французы, гомики мокрожопые, тут же бежали из Саара на свою территорию. Мол, в Варшаве все равно уже ничем не поможешь, так зачем же своей жизнью глупо рисковать? Франция прежде всего. 12 сентября варшавский курьер порадовал читателей очередной высосанной из пальца сенсацией. Немецкие войска разбиты и отступают от Варшавы. Вива Польша. 13 сентября немецкие войска замкнули кольцо блокады вокруг Варшавы. 14 сентября капитулировала Гдыня, главный польский порт на Балтийском море. Между тем, польский воздушный флот без шуток в этот день начал бомбить СССР. 3 тяжелых бомбардировщика бомбили железнодорожную станцию под Оливском, не причинив нам особого ущерба. Мазилы криворукие. Множество польских самолетов нарушили советскую границу. Многие были принудительно посажены. Задержаны 6 польских пилотов. Факты налицо. Если это не война, то что же? Польские газеты хором призывают жителей Речи Посполитой немного потерпеть. Мол, отступление – это военная хитрость. Заманиваем врага на свою территорию, а сейчас как вдарим. Между тем, вдарить было неким и нечем. Так как 15 сентября германские войска, преследуя бегущих поляков, вошли в Брест. Хотя этот город и должен был относиться к советской сфере влияния. Но наши провозились, так как только в этот день было подписано перемирие с японцами после Ханкингола. Делегаты отметили заключенное перемирие простой русской водкой под сальце и квашеную капусту. 16 сентября немцы окружили под Вудовой основную боеспособную группировку польской армии. В тот же день немцы взяли будущий советский Белосток. И лишь 17 сентября начался польский поход РККА. Чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенное распадом польского государства, как это называется, справедливое возмездие, гремя огнем, сверкая блеском стали, пошли машины в яростный поход, зовет нас в бой сейчас товарищ Сталин, и первый маршал этот бой ведет, ребята, люберцы с нами, ура, сливайте масло, гасите свечи, разбирайте гробы по размеру. В тот же день все банановое польское правительство, находящееся на низком старте у румынской границы, радостно постановая от экстаза, бежала в Румынию, слиняли, ссыкуны. Все это так называемое правительство представляло собой группу трусливого косноязычного быдла, поминутно ковыряющего пальцами в задницах, со шлепанцами на немытых ногах и толстенными золотыми цепями на шеях, размерами позволяющими сажать на привязь дворового кобеля. Но варшавские газеты по-прежнему поют о мифических победах польского оружия. Активно наступают польские, французские, английские моряки, летчики, пехотинцы. Лавандовые наши, лавандовские. А тут еще и чешские добровольцы немцам в тыл ударили. Гиены пера убеждали читателей, что немцы в панике бегут из-под Варшавы, а победоносные польские летчики снова бомбят Берлин. От города осталась только куча щебня. Надобно сказать, что план военной кампании немцами ваялся всего за несколько дней, на скорую руку. Так что случилась накладка, благодаря которой Польша еще несколько дней потрепыхалась. Так немецкая армия шла на восток, занимая города Брест, Белосток, Львов и другие. Там немцы наткнулись на наступающих русских, которые внезапно оказались союзниками. И поскольку точно сферы влияния в войска не довели, то во многих местах германские части отступили аж за Вислу, чем и воспользовались недодушенные поляки. Только 21 сентября в Москве был подписан договор, установивший окончательную демаркационную линию, после чего обе армии могли занимать свои пустоты, по свою сторону границы. А так в белых пятнах еще несколько дней просуществовали какие-то недобитые польские власти местного уровня. Саму же Варшаву немцы додавили только 28 сентября. Ошарашенные читатели польских газет весьма удивились, увидев на улицах столичного города немецких солдат. А 5 октября прекратило сопротивление и сдалось последнее польское воинское соединение, забытое где-то в глуши, Фенита. Надо ли говорить, что уже 17 октября, Как только по радио объявили о польском походе и воссоединении белорусского и украинского народа, я бомбардировал в Москве профессора Талызина телеграммами, мол, так и так, удача на нашей стороне, как можно быстрее оформляйте мне командировку на Западную Украину, в Прикарпатье. Знаменитая волосатая змея нас там ждет, а то уведут открытие, а с меня отличный Магарыч, и даже поехать я смогу за свой счет, потом отчитаюсь. В общем, я на низком старте, жду. За неделю я потратил на телеграммы в Москву почти 10 рублей. Все это время готовился к поездке. Даже на ружье получил бумаги в милиции для перевозки. Загрузил с собой и штатные среднеазиатские подарки для начальства, а также купил билеты до столицы СССР. 24 сентября я выехал. Времени почти не остается. Пока в Москву доберешься, пока начальство уломаешь выправить тебе необходимые бумаги, пока потом доедешь до Львова, дней 20 угробишь, а какие могут быть змеи в Прикарпатье в середине октября, а в конце, а в начале ноября, зима близко. Правда, я же ищу легендарную волосатую змею, возможно, она даже в самые злые морозы по льдам ползает, кто знает, а если за проблему не браться, то она никогда не будет решена. В такой критический момент чистеньким оставаться нельзя, придется замарать руки. Так что строим из себя фанатика науки, отправляющегося по следам Карабайра. Но это будет только операция прикрытия. Сам же я посмотрю, какое наследство оставило мне разгромленное войско польско. Глядишь, чего полезного себе и подберу, если постараюсь. А я постараюсь.